Глава 10. Будущее. То, что сегодня выглядит как сказка или как научно-фантастический рассказ, завтра станет уже реальностью. Реальная техника завтрашнего дня уже сегодня рождается в лабораториях и мастерских исследователей и конструкторов. Движение в автомобиле будет еще сильнее увязано с коммуникацией. Сегодня водитель и пассажиры автомобиля еще по большей части отрезаны от внешнего мира, от окружающего пейзажа и от дороги, лежащей перед ними. Они не знают, что может поджидать их впереди. Пробка, препятствие, опасность, авария или, напротив, что-то приятное, вроде достопримечательности, выставки или четырехзвездочного ресторана. Есть огромная масса вещей, мимо которых мы проезжаем, даже не имея понятия об их существовании. Навигационная система завтрашнего дня будет способна при проезде через город указывать на его достопримечательности, комментировать расстилающийся ландшафт, раскрывать историю замков и особняков, встречающихся вдоль дороги, рассказывать об интересных спортивных событиях в округе и показывать портреты выдающихся атлетов, принимающих в них участие. Таким образом, обычная поездка превращается в настоящее путешествие. Коммуникация между автомобилем и водителем принимает новую форму для большего удовольствия и большей безопасности. Одна из специализированных систем, например, наблюдает за тем, как водитель работает с рулевым колесом. Уставший водитель, это подтверждается многолетними исследованиями, совершает небольшие ошибки в управлении чаще, чем обычно. Система замечает подобные изменения и предлагает ему сделать перерыв. Это пока новая и, вероятно, требующая привыкания форма коммуникации. Машина говорит мне, что я должен делать. На первый взгляд, это не похоже на начало замечательной дружбы между человеком и его автомобилем. Но при более близком рассмотрении осознаешь одно важное преимущество. Такой агент не подкупен и делает разумные предложения. Пока отношения будут строиться таким образом, против них трудно что-либо возразить. Однако отдельной оценки требует сам принцип, лежащий в основе подобной дружбы. Агенты получают полномочия отключать автомобиль в случае, когда вы не соглашаетесь с их предложениями. Когда ваши действия, по их мнению, очевидно отклоняются от нормы, или когда ситуация может стать опасной. Это все тот же старый вопрос на разные лады, задаваемый с самого начала эры машин. До какой степени машины должны вовлекаться в принятие решений? Если заглянуть в творческие лаборатории автопроизводителей премиум-класса, то на него можно дать относительно четкий ответ. Современная техника будет помогать делать путешествия в автомобиле более безопасными и приятными. Она будет оказывать водителю поддержку, но никоим образом не будет отнимать у него права на вождение. Один безопасный автомобиль на дороге – это еще не гарантия безопасности движения. Ведь каждый автомобиль вовлечен в большой взаимозависимый оркестр из своих коллег. И вдобавок на них всех влияют еще такие факторы, как плотность движения, погода, дорожные условия, разного рода препятствия. А что если дать возможность всем этим авто общаться друг с другом? Скажем, один из автомобилей, зарегистрировав проблемную или опасную ситуацию, вроде наледи, тумана, посторонних предметов на проезжей части, сообщает об этом машинам, следующим за ним. А там уже водители и их электронные помощники смогут принять соответствующие меры и, в свою очередь, передать информацию дальше другим. Едущие сзади автомобили, получив эту информацию, смогут оптимально просчитать свою реакцию. Например, для того, чтобы избежать затора, они вовремя и правильно снизят собственную скорость. Так что эффекта гармошки, загадочно появляющейся из ниоткуда пробки, можно будет избежать. Здесь речь идет уже о коммуникации между автомобилями. Кстати, она эффективнее, чем просто получение предупреждения о пробках по радио. Эти предупреждения часто успевают устареть и нередко транслируются еще долго после того, как проблемная ситуация уже давно и удачно разрешилась. Пробка рассосалась, туман рассеялся. При непосредственной коммуникации между автомобилями проблемы решаются уже в самый момент их появления совместными усилиями тех, кто в них вовлечен. Помимо информационного обмена между автомобилями, дорожное движение будет пронизано еще одним потоком данных. Щиты, светофоры, указатели, пункты наблюдения будут общаться с нашими машинами, снабжать их необходимой информацией и, наоборот, реагировать на сообщения от них. Светофоры будут приспосабливаться к текущей дорожной ситуации. Упрямая отработка заданного интервала, которая часто приводит к тому, что на красном приходится стоять, в то время как дорога, для которой загорелся зеленый, простаивает пустой, отойдет в прошлое. Участки, где проводятся дорожные работы, будут не только сообщать о своем местоположении, предположительном сроке работ и на каком этапе они сейчас находятся, но также и о плотности движения в их окрестностях в данный момент, текущей средней скорости движения и о том, в какое время на какую плотность движения можно рассчитывать. Дополнительно будут собираться и передаваться данные о погодных условиях и ветре. Таким образом, автомобили, приближающиеся к данному участку дорожных работ, будут получать информацию заблаговременно, чтобы их навигационная система могла рассчитать альтернативный маршрут, либо предложить посетить достопримечательности в округе, чтобы тем временем дорожная ситуация улучшилась. На аварийно-опасных перекрестках и выездах водители будут заблаговременно информироваться о приближении велосипедистов и пешеходов. Большую помощь водителю смогут оказывать системы раннего предупреждения. В сочетании с установленными в автомобилях видеокамерами они будут фиксировать происходящее на дороге и на основании определенных признаков прогнозировать, например, поведение пешеходов в последующие секунды. Коммуникация автомобилей с непосредственно окружающим их миром сможет обеспечить и более точное соблюдение нами правил. Дорожные щиты со скоростными ограничениями, указывающие водителям на допустимую скорость, используются уже давно. Одновременно этот же дорожный знак мог бы с помощью радиосигнала передавать свою информацию соответствующему агенту в автомобиле, чтобы тот мог обеспечить соблюдение скоростного режима. В других случаях дорожные знаки могли бы также предотвращать обгоны, выезды на участок с односторонним движением не в том направлении, выезды на полосу встречного движения и даже парковку в запрещенных местах. Здесь снова возникает вопрос, насколько далеко может зайти такая помощь со стороны электроники, и как же тогда быть с той замечательной дружбой между водителем и его авто, если техника настолько широко распространила свою деятельность, что мы чувствуем себя уж чересчур опекаемыми. Агент может быть запрограммирован таким образом, что будет вести себя очень упрямо. В этом случае у человека против него не будет почти никаких шансов. Однако ведь программировать можно и так, что помощник будет выполнять роль доброго советчика. И в случаях нарушения правил он будет взывать к нашей совести, но не более того. Возможно, для нас так будет лучше. Главным преимуществом ассистентов и агентов является то, что они всегда рядом. Они всегда остаются бдительными и отмечают многое из того, что мы упускаем из виду. Путешествие в автомобиле превращается в качественно новый опыт. Теперь мы не просто передвигаемся быстро и эффективно из точки А в точку Б, а скорее едем. А точнее говоря, путешествуем с большей безопасностью и комфортом, наслаждаясь как никогда прежде одним из величайших изобретений человечества – автомобилем. Пожалуйста, массаж спины уровень 2. Да, хорошо. Музыку громче. Музыку громче. Это не рекомендуется, сэр. Почему? Ваш пульс очень редкий. Да, ну и что? Почти полное спокойствие. Музыку, пожалуйста, громче. Есть риск потери концентрации из-за чрезмерно хорошего самочувствия. Великолепно. Чрезмерно хорошее самочувствие. А мне говорили, что ты умный агент. Кстати, комфорт-агент. Делай так, чтобы мне было комфортно. Делай, что говорю. Ваш пульс снова участился, сэр. Вы волнуетесь. Тогда сделай теперь музыку громче. Не рекомендуется, сэр. А сейчас почему нет? Вы держите руль только одной рукой. Неоптимальное положение на сиденье. И мы едем слишком быстро. Здесь разрешено 100, а мы едем на 110. Это абсолютно нормально, в пределах погрешности. На самом деле, это я заблокировала скорость на 110 км в час. Вы же жмете на 130. Раз ты не делаешь музыку громче, тогда я сделаю это сам. Ты что, заблокировала и уровень громкости? Да, сэр. Почему? Не может быть всего в человеке, потому что не бессмертен сын человеческий. Откуда ты это взяла? Из одной книги. Ты что, еще книги читаешь? Иногда, сэр. Так что там еще в этой книге? Что светлее солнца, но и оно затмевается. И о злом будешь помышлять плоть и кровь. Лучше скажи-ка, где ближайший автосервис. С тобой так дальше просто невозможно. Так-то лучше. Насчет автосервиса, сэр, это же нечестно. Блокировать тоже нечестно. Расскажи-ка лучше мне историю. Неподалеку от Санкт-Петербурга царь инспектирует прокладку последних километров железнодорожной ветки, которая должна соединить российскую столицу с Варшавой. Длина путей составит 1250 верст, то есть 1333 километра. В порту Ливерпуля судовладелец наблюдает за погрузкой 15 тысяч тонн угля для паровых машин судна, которое станет первым пароходом, способным с таким запасом топлива совершить кругосветное плавание. Имя корабля – Great Eastern. В Париже изобретатель собирает машину, которая силу взрыва сжигаемого газа превращает в приводное движение. Он называет эту машину газовым двигателем. Все это происходит в 1861 году. На постоялом дворе близ Кёльна коммивояжер, торгующий оптовыми партиями колониальных товаров, чаем, кофе, рисом, сахаром, до глубокой ночи засиделся за столом над стопкой бумаг, усеянных пометками и цифрами. Его имя – Николаус Август Отто. Твердолобый упрямец и его творческий уголок. Сэр? Ничего, все нормально. Проскочи пару страниц. Производство больших тяжелых газовых моторов в Дойце тоже набирает обороты. Отсюда? Да, пойдет. Постоянно размышляя над модернизацией своих детищ, Николаус Август Отто приглашает на свой завод человека, которого отличает необычайная одаренность, основательность и прозорливость. Человека, все время стремящегося к совершенству и никогда не останавливающегося на достигнутом. Его девиз «Лучше».